Глава 5. Утром встали очень рано, позавтракали вместе с Артемом, собрали свои вещи, сдали комнату коменданту корпуса, и после недолгого прощания Артем уехал в свою часть. Ему тоже предстояло подняться орбитальным лифтом в космос, но на свою уже военную станцию. Артем спешил, оба любили прощаться быстро, обнялись, похлопали друг другу по плечам. Вот так-то, Егор, съездить на заработки в другие страны. Артем остановил местное такси. «Если что, не поминай лихом, брат. Я позвоню тебе, как устроюсь, и буду на месте». Артем сказал адрес водителю, еще раз подмигнул Егору. Подмигивал он почему-то сразу двумя глазами, а не одним, и укатил, оставив друга у дороги. Егор тоже сел в такси и через час стоял у здания корпорации «Неоген». Здесь с ним заключили стандартный договор, выдали жетон, проводили к орбитальному лифту. Все вопросы по обустройству и условиям жизни на станции Нагана Егор должен был решить по прибытии у коменданта. Дальше тоже особенных сложностей не возникало. Орбитальный лифт, тем более пассажирский, это полчаса сидений в кабине без окон. Выходишь из него уже на станции, в 12 тысячах километров над планетой. Егора тут ждали. Племянник Гамма, Заги, оказался чуть старше Егора. Познакомились. «Ты меня извини, Егор», — сразу приступил к делу Зак. «Я через час должен уйти в космос. Обстоятельства немного поменялись. Давай сразу к старине Ранту. Он согласен продать своего шахтера. Состояние, сразу говорю, отличное. Проверять ничего не надо». «Идем», — согласился Егор. «Для удобства», — продолжил Зак. «Я с ним сразу переговорил насчет малой грузовой секции. Шахтер у него стоит в ней. Он согласен за пару сотен кредитов уступить тебе ее. Место удобное, суперудобное. Посмотрим». «Ага. Тебе прямо сейчас скину на твой адрес файл. Код Зак. Кому писать?» «Нагари. Мой ник в системе инфосети». Утром Егор вошел первый раз в инфосеть, выбрал логин и сгенерировал пароль. По умолчанию у него сразу открылась электронная почта. Ящик пока простой. «Хорошо», — кивнул Зак. «В системе телефоны и контакты люди мои личные, друзья и знакомые. Учти это. Там же у кого что есть и цена, которую просят за оборудование. Разберешься сам. Я бы и рад помочь, но ограничен во времени». «Добро». Егор особо не рассчитывал, что с ним будут возиться, как с малышом. «Тогда вперед!» Зак сел в небольшую машину. К удивлению Егора, по станции можно было ездить на машине, и через 10 минут они стояли у ворот огромного бокса. «Мы на месте, пошли!» Зак подошел к небольшой двери в огромных дверях ангара и пару раз стукнул. Ему ответили, дверь открылась, они вошли внутрь. «Привет, Рант!» – поздоровался Зак с невысоким пожилым человеком лет 60 на вид. «Это Егор. Как и договаривались с тобой, ему нужен шахтер. Я ему твою цену назвал. 9 китов. Желает посмотреть. Его слово, его деньги. Я все, у меня через час вылет». «Ладно, удачи, Зак. Тоже будьте здоровы». Зак удалился. Рант помолчал с полминуты и поинтересовался у Егора. «Новичок?» «Ага». «Пойдем, посмотришь. Ангар я тоже отдаю. Сказал коменданту, подойдет через полчаса. Оформишь у него аренду, а с меня ее снимут». Рант перешел к делу. «Шахтер почти новый. Корпус точно новый. Еще заводская окраска. Двигун имеет износ всего 2%. Реально только обкатку прошел. Корабль брал за 16 китов. Отдаю по цене корпуса. Искин, навесуха, твоя даром. Хочу 10, но Зак уболтал на 9. Рант вывел Егора из ангара назад и, пройдя вправо еще 4 ангара, открыл перед Егором дверь. «Проходи, ангар и шахтер». «Ладно». Егор зашел в дверь и впервые увидел космический корабль и корабль, которому предстояло стать его собственностью. Корабль был очень и очень немаленьким. Корпус был высотой 40 метров, серпообразный, в диаметре по центру серпа около 20 метров. Стоял вертикально. Егор уже знал, что старые корабли шахтеров, как правило, были вертикальными. Это давало возможность разместить их в вертикальных контейнерах при перевозке и хранить в ячейках перед запуском. Делалось это для удобства обслуживания и компактного хранения, но современные шахтерские корабли были уже более простыми конструктивно. Обычная прямоугольная коробка, горизонтальная. Это, конечно, грубое сравнение, но близко к истине. «Нравится?» — вернул Егора с небес на землю вопрос Ранта. «Будешь тестировать?» «А лучше вы», — смутился Егор. «Пойдем». Рант без раздумий поднялся по лестнице к главному люку, корабль его опознал, и они прошли в рубку. Рант запустил тестовый режим. Минут через 10 на мониторе Егор посмотрел данные по состоянию шахтера. Корпус действительно был хоть и не новым, но в идеальном состоянии. Двигатель всего 2% износа. Все совпадало. «Почему продаешь?» — осторожно спросил Егор. «Корабль брал давно, не нужен», — уклонился от прямого ответа Рант. «И все-таки, цена опять же невысокая». «Да-да, невысокая». Рант пожал плечами и вдруг ответил, честно глядя Егору в глаза. «Он очень старый, такой сейчас продать непросто. Он не изношен, но его брать не хотят. Выгоднее фарт». «Я не настаиваю, можешь не брать». Рант вдруг посмотрел на шахтера теплым взглядом. «Хороший корабль. Я брал его для внука, но тот не захотел идти по моим стопам. Труд шахтера не для интеллектуалов. Его сразу взяли в академию. Учится, а корабль так и стоит. Давно не нужен. Я на нем летал несколько раз. Мне понравилось, но секции трюма маловаты, по добыче не сравнить с метрой. Поэтому вынужден был от него отказаться. Я летаю на метре, средний шахтерский корабль. Продать не пытался, да и особо желающих приобрести его нет. Сейчас в ходу более современные малые корабли для шахтеров. Распустить на металл или концентраты руки не поднимаются. Я когда-то на таком летал, еще когда служил во флоте. Устарел, конечно, трюм маловат, но в целом для начала новичку самое то. Он мне ни к чему, да и платить за ангар для его хранения не вижу смысла. Вот и хочу продать, да и перестать платить за ангар для его хранения». Егор без разговоров рассчитался с Рантом, доверяя гамму, да и ответ Ранта его устроил. Получил коды на Искин шахтера, чип с документацией. Быстро составил договор купли-продажи, поставили на него свои электронные печати. Минут через 5, как была завершена процедура регистрации сделки, подошел комендант этого отсека станции. Рант познакомил их между собой. «Лани, я отдаю бокс Егору, корабль я ему уже продал, так что прошу любить и жаловать», — ввел Рант коменданта в курс дела. «У меня, как ты знаешь, в этом ангаре ничего нет, так что сразу заключи с ним договор и дай право на пользование ангаром». «Сотня кредитов, молодой человек», — кивнул комендант. «Договор сделаю сразу, права и все остальное тоже». Егор перекинул на счет Лани деньги. Комендант сразу заполнил стандартный договор аренды ангара, снял данные с карт Егора, сделал привязку к основному договору с корпорацией и дал права на установку пароля на вход в ангар. 20 от силы минут на все про все. Рант с комендантом поздравили Егора с покупкой и арендой, и минут через 10 ушли по своим делам, а Егор, оставшись один, сел на тюк с какими-то вещами и вдруг осознал, насколько он далеко от земли, и что дорога у него только вперед. Вдруг возник настоящий испуг. Казалось, что он до этого самого момента просто спал на ходу, а сейчас вдруг проснулся и с ужасом осознал, что он совершил массу непоправимых ошибок и стоит на тонкой тропинке над огромной бездной. А любой шаг, любое движение приведет к падению в эту бездну. В душу вихрем влетело смятение. Егор так и замер на тюке, уйдя в тревожные и тяжелые мысли. «Дзынь-дзынь!» — раздались вдруг в голове мелодичные звуки колокольчиков, вырвав Егора из состояния прострации. Входящий звонок, установленный Егором по умолчанию. «Да?» «Егор, добрый день!» — звонил Егору Гам. «Да, здравствуйте!» «Как дела? У тебя все нормально, сынок?» «Корабль купил, ангар уже арендовал», — сообщил старику землянин. «Скажи мне номер ангара». «Секция С, номер 170». «Отлично, это рядом с пристанью. Отличное место. Дорого?» «Нет, стандартная цена». «Очень рад. Что с оборудованием?» Зак дал список с телефоном и перечень, у кого что есть. Можно собрать за полчаса. «Действуй собрано». Гам вернулся к своему обычному тону. «Я тебе почему звоню? Искин уже на станции. Я дам номер ангара. Через 20 минут они его к тебе доставят. Так что сразу займись установкой». «Хорошо». «У тебя точно все нормально, а то что-то голос твой не узнаю», — спросил Гам. «Да, ну хорошо». Гам отключился. Егор посидел еще минут 5 и решил начать действовать. Повторение приступа меланхолии, а именно так расценил он свое состояние, он хотел избежать. Сбросил с себя всю лишнюю одежду. Рюкзачок с личными пожитками, где лежал один граник с общаги, второй забрал Артем, поставил рядом с тюком. Достал из него последний сухой паек и спокойно с ним расправился. Из фляги выпил остатки воды и решил перейти к делу. Обдумав ситуацию, Егор первым делом поднялся в рубку корабля. Запустил повторный тест на оборудование, но в этот раз не сокращенный, а полный. Процедура была в несколько раз длиннее, но зато и более обстоятельная. На тест ушло около часа. За это время Егору привезли его Искин, и он проверил целостность упаковки, расписался в накладной. Работник службы доставки предложил помощь водрузить Искин в рубку корабля. Искин в сборе имел вес по тонну, а привезен он был на погрузчике с вертикальной стрелой. Егор согласился. Через минуту Искин был в коридоре, соединяющем люк корабля с рубкой, нижние лапы с колесиками выдвинуты. Дальше его можно было укатить на колесиках в рубку самому. За услугу Егор отдал работнику службы доставки всего 2 кредита, и тот отбыл. Егор, ценя время, открыл крышку шахты бортового Искина с правой стороны от пульта управления кораблем и проверил внешнее состояние Искина. Как и ожидалось, все было в порядке. После этого Егор открыл такой же люк с левой стороны и осмотрел такую же шахту, но уже пустую. Предстояло по завершению теста открутить 8 болтов, освободив старый корабельный Искин от крепления, выкатить его из шахты и закатить в правую шахту, предназначенную для второго запасного Искина. Новый Искин должен был занять место в левой шахте, как и положено по регламенту. Когда тест был завершен, Егор сохранил данные в памяти пульта управления. Выкатил старый Искин из шахты и установил его в правую шахту. Еще раз проверил правильность посадки в шахту, соответствие гнезд и плотность контактов. Закрутил его опять на 8 крепежных болтов. Следующим шагом Егор распаковал новый Искин. Сразу проверил его состояние. Датчик показал, что Искин исправен. Егор осторожно вкатил его в предназначенную для него левую шахту, опять проверил правильность посадки в шахту, плотность контактов и, достав из зипа нового Искина крепежные болты, закрепил Искин в шахте намертво. Закончив с работой, Егор закрыл обе шахты и перешел к следующему этапу. Подав с пульта напряжение на новый Искин, провел активацию. Процедура легкая, но длительная. Ввел вручную длиннейший код. «Добрый день», — говорит искусственная интеллектуальная система RGD-1968-99-11-88-25. «Добрый день», — говорит Егор. Егор назвал личный код идентификации. «Код принят. Собственность установлена. Какие будут пожелания, хозяин?» «В обычном рабочем режиме называй меня Егор. Я буду называть тебя Лада. Голос поменяй на женский. Потом подберем тональность, пока стандартную». Начал перечислять задания Егор. «Протестируй оборудование на пригодность и состояние. Можешь запустить Искин в запасной шахте. Задача проверить работоспособность. Цель – возможность использования как дополнительной вычислительной мощности, так и вспомогательный модуль основного Искина, то есть тебя». Егор назвал код активации второго Искина. «Задача принята». «Выполняй. Главное было сделано. Егор решил немного расслабиться». Как выяснилось из базы данных по управлению и обслуживанию современных кораблей, космический корабль представлял собой своеобразный конструктор. Главное было иметь корпус. Его размеры и объем являлись величиной постоянной. Далее шел подбор основного двигателя для корабля. Определяющим фактором были финансовые возможности владельца. Подобрать можно было любую модификацию. После двигателя имел значение Искин и его программное обеспечение. Далее шли стандартные рабочие модули, сканеры, радары, блоки активной защиты, блоки пассивной защиты, активная и пассивная броня, захваты, различные блоки электроники, оружейные модули, лазеры и пушки, дополнительные генераторы энергии и много еще чего, о чем Егор пока только догадывался. Основная концепция была проста и понятна. На любой корабль можно установить любой модуль своего класса и этим поменять назначение и функциональность корабля. В данный момент предстояло собрать именно шахтерский корабль. Требовался по возможности как можно более мощный двигатель, объемный грузовой отсек, хороший промышленный сканер для сканирования и оценки астероидов, достаточно мощный корабельный сканер. Шахтеру необходимо как можно раньше знать о приближении опасности в виде пиратов и им подобных объектов. Обязателен хороший захват, как минимум пара промышленных лазеров. Это минимальные требования к кораблю для шахтера. В зависимости от конкретных нужд устанавливались дополнительные блоки разного назначения. Но Искин закончил тестирование корабля и доложил. «Космический корабль «Шахтер». Корпус состояние отличное. Двигатель состояние отличное». Износ 1.5%, мощность 840 единиц. Возможен апгрейд программного обеспечения и более тонкая настройка. Даст прирост мощности в 4%. Сканер марка Strain. Дальность до сотни километров. Апгрейд невозможен. Захват Цитрон. Одноразовый вес возможного захвата породы до 15 тонн. Два захвата торговые, расположены на обоих задних плоскостях серпа. Одноразовый захват породы до 10 тонн, но предназначены для захвата и удержания на плоскостях двух торговых контейнеров класса «Малый» объемом до 16 кубов. Активный защитный модуль «Сфера». Состояние отличное. Пассивный защитный модуль «Доспех». Состояние отличное. Два шахтерских лазера «Малыш». Состояние удовлетворительное. Ракетная установка «Гарант». 12 ракет. Состояние хорошее. Заряд полный. Шахтерский сканер «Проба». Состояние отличное. Топливный бак на 1800 килограмм. Состояние отличное. Грузовой отсек. Объем 380 кубометров. Установлен мини-комплекс частичной переработки руды. Стоп! Лада, дай мне дополнительные сведения по мини-комплексу. Егор сел в кресло, и Искин сбросил требуемые данные, выделенный Егором раздел памяти нейросети. Ничего особенного. Корабли-шахтер создавались для государственных и военных шахтерских корпораций, в то время, когда понятие «свободный шахтер» не было и в помине. Мини-комплекс с маркой «Дорн» ставился в него по умолчанию. Занимал внутреннего объема трюма 22 кубометра и межструктурного пространства между верхним отсеком трюма, реактором, нижним отсеком и рубкой еще около 30, заполняя собой все пустоты. Снять его без нарушения целостности внутренней структуры корпуса было весьма проблематично. Он был встроенным в корпус, корабль создавался единым блоком, и поэтому комплекс остался, но им никто не пользовался. К тому же, чтобы работать с комплексом, достаточно сложным оборудованием, нужны были знания и базы, причем довольно емкие и трудные в усвоении, при этом довольно дорогие. Егор спокойно обдумал полученную от Лады информацию и пришел к выводу, что в теле шахтера имеется порядка 50 кубов оборудования перерабатывающего комплекса, по умолчанию считающегося ненужным, дополнительный лишний вес, который конструктивно удалить не получится. Так, по крайней мере, сообщал файл из Лады. Реальные потери объема трюма всего 22 кубометра, при этом трюм 380 кубометров, а мог бы быть 400. Информация его не затронула, влетев в одно ухо и вылетев в другое. Отсутствует реальная отдача, стоит переключиться на другую задачу. 4 маневровых двигателя. Марка «Фурия». Заключение. Корабль исправен и готов к работе. По второму Искину. Достаточно современный Искин. На 2 поколения отстает от меня. 4 маневровых двигателя. Марка «Фурия». Заключение. Корабль исправен и готов к работе. По второму Искину. Достаточно современный Искин. На 2 поколения отстает от меня. Программный апгрейд и оптимизация дают возможность ликвидировать отставание на 1 поколение и подключить его мощности ко мне. Ожидаемое возрастание мощности на 68%. Запрос на разрешение апгрейда и оптимизацию. Базу данных Искина сохрани, проведи ее копирование. После этого разреши апгрейд и оптимизацию с подключением мощностей к тебе. Выполняю. Произведем замену бортового сканера и шахтерского сканера. На этом пока все. Проведи апгрейд двигателя, верни его программного обеспечения и настройку. Сколько всего времени это займет? 6 часов. Выполняй. Егор решил посмотреть варианты предлагаемых сканеров, сразу созвониться и решить вопрос насчет покупки. Остальное оборудование корабля соответствовало рекомендациям чипа «Гамма». «Есть дополнительные сведения. С баз памяти прежнего владельца корабля. Докладывай, Лада». Егор просматривал файл ЗАГа. «По описи у нас хранится 2 60-кубовых контейнера класса «Малый» в заправочном доке. Имущество закреплено за кораблем «Шахтер». Теперь они принадлежат нам». «Принял». «Корпорация «Неоген», вернее его Искин Горнида, по договору с тобой готова выдать обязательные пакеты информации, бесплатные базы данных и знаний, навигационную карту, разрешенных к разработке астероидных поясов, местную навигацию». Лада смолкла и тут же продолжила. «Также готовы сбросить пакетные базы данных по геологии, геофизике, разработке астероидных месторождений. Дополнительно прилагаются особенности местного производства, закупочные цены на весь спектр продукции, руд и концентратов, цены на все услуги, программа начисления бонусов при расчетах и еще масса разнообразной, но необходимой информации. Разрешаете принять?» «Принимай. Информация была нужна, но ее следовало проработать и осмыслить. В данное время жизненно важно было приобретение сканеров, поэтому Егор приказал его оставить в покое и занялся ими. Из бортовых сканеров самым лучшим по соотношению цена-качество стоял сканер марки «Юта». 300 километров. За него просили тоже хорошо. 900. С промышленными сканерами вопросов не возникало вообще. Самый лучший надежный сканер марки «Проба-8» стоил копейки, 120 кредитов. Он был у многих, но Егор нашел его в списке продавца «Юты». Ему Егор и позвонил первым. «Да, кто это?» «Меня зовут Егор. Насчет меня договорился Зак. Меня интересует сканер «Юта». Если договоримся, куплю вашу «Пробу-8», — начал разговор Егор. «Сколько вы хотите?» 500 за оба меня бы устроило. Егор считал, что наглость города берет, и она же второе счастье. «Нет, 900 за «Юту», пробу отдам бонусом». Торг начался и быстро кончился, и через час Егор устанавливал на корабль и «Юту», и «Пробу-8». Отдали ему оба сканера за 630 кредитов. Свободных денег оставалось чуть меньше 1000. 100 предстояло потратить на обязательный 5-часовой виртуальный тренажер. 200 стоила полная заправка корабля топливом. Закончив с установкой модулей, Егор положил 2 демонтированных модуля на полку в ангаре и отправился на виртуальный тренажер. Тренажер прошел за час. Дежурил там молодой парень. Как выяснилось, работал он в башне управления полетами диспетчером. Задача была простой. На ручном управлении он должен был выйти в космос и пройти по маршруту, предписанным ему диспетчером. По завершению полета нужно было войти в док и пристыковаться. Трудности отсутствовали. Тренажер был рассчитан на чрезвычайную ситуацию, когда действительно делалось все вручную. В обычном же режиме все выполнял Искин. Парня звали Юджин. Он, получив 100 положенных кредитов, поставил в карте Егора разрешение и объяснил на прощание. «Заявку на вылет подашь за час. Заказываешь подачу корабля в док пристани. Подаешь корабль, заправляешь. Хранение в ангаре в заправленном виде запрещено, но на это смотрят с закрытыми глазами. Дальше тебе дают разрешение на вылет и сразу же дают в электронном виде пакет с расчетом траектории. Разрешаешь Искину его принять. Докладываешь о готовности, получаешь разрешение, открывается шлюз, вылетаешь». Улыбнулся и подбодрил. «Ничего страшного или необычного, Искин сделает все за тебя. А посадка?» «То же самое. Прибыл на расстоянии до 100 километров, доложился, кто и зачем. Позывной есть?» «Есть, Гарри». «Хорошо, прибыл, называй позывной, цель, посадка, тебя опознали, дают пакет в электронном виде с маршрутом. Разрешаешь Искину принять, следуешь маршрутом, входишь в док, докладываешь, диспетчер закрывает шлюз, в док закачивается воздух, приходит сообщение, что можно выходить, сразу корабль подают в твой ангар». «А груз?» Заказываешь рудовоз, он приходит, разгружаешь корабль, выдает талон о принятом объеме, весе, с полным описанием. Обычно разгружаются прямо в космосе, потом докаются. Это дешевле. Диспетчер сразу спросит, что будешь делать, разгрузишь и потом докнешься, или будешь докаться груженый. Есть еще какие-нибудь особенности? Нет. На этом Егор и молодой диспетчер расстались. Осталось только дождаться завершения апгрейдов Искина и сходить в местный магазин заказать продукты в полет. Можно было просто заказать и оплатить через местную сеть. Во всех заказах или работе в стационной сети по договору с корпорацией использовался логином номер контракта. Следом сообщался номер идентификационной карты. Можно было поставить электронную подпись. Вариантов масса. Проблемы отсутствовали. Егор просмотрел через стационную сеть предложения продуктов. Самыми дешевыми оказались опять же ваниогена. Составили заказ. Продуктов по совету Чипа Гамма следовало брать около полуторамесячной партии. Через час обещали подвезти. Обещание выполнили. Даже подняли на вертикальном погрузчике к люку корабля. Проверил основные запасы, кислород, простую воду, комплектующие, состояние зипов. В принципе, все было на месте и в удовлетворительном состоянии. Перетаскал упаковки продуктов в холодильный отсек, маленький, но достаточно функциональный. Больше делать, собственно, было нечего, и Егор, устроившись в пилотском кресле, уснул. Завершился очередной, а точнее шестой день в новом мире. Егор сегодня устал по-настоящему. Сил на осмотр станций, знакомства или посещение других публичных мест просто не осталось.